Анна, это удар молота, это потрясение. Перед тобой неотвратимо встает вопрос, что ты сделал для жизни. Но это и не сама жизнь. Это черный бриллиант печали, а не розовый, который сияет радостью. Не знаю, понятно ли вам то, что говорю. Подобное впечатление очень трудно передать. Кто испытал такую встречу, тому сказал я слишком много. А кто слушает меня только умом, воспринимает мой образный рассказ не более чем фантастический. Ваша игра, леди Алиса, захватывает так же, но она делает человека счастливым, радостным, уверенным в себе. В ней слышится благоговейное прославление жизни, любви, в ней свет, в ней зов к творчеству, в ней то, о чем так часто говорит доктор И. Нет серого дня, есть сияющий храм, который строит человек из своих будней. Я приношу вам глубокую благодарность за счастье и радость, которыми вы меня наполнили. Чем-то, каким-то духовным родством вы напомнили мне мою невесту в те моменты, когда она берет скрипку в руки. Не будучи хороша собой вообще, она преображается и становится прекрасной, когда играет или поет, и звуки ее тоже. Зов счастья жить. Вы забываете обо всем, когда она играет, кроме текущей минуты блаженства. Вы благодарите жизнь. Увлеченный разговором, капитан не заметил, как возвратился флорентиец и встал у него за спиной, и как сидевшие в отдалении Николай, Сандра, Амедей и Тендель подошли к их маленькой группе. Для мистера Тендля слова капитана были точно факелом. Он внезапно осознал все счастье, всю важность своей встречи с лордом Бенедиктом и его семьей. В жизнь его, обычную жизнь светского лондонца, ворвалась бомба, начиненная таким свежим и необычным воздухом, какого он и не предполагал существующим так близко. «Иная жизнь, капитан», — раздался голос флорентийца, — «уже живет в самом человеке, прежде чем он получает тем или иным путем зов или, как вы выражаетесь, удар жизни. Никогда не бывает, чтобы этот удар жизни пришелся впустую, как жестокое и ненужное страдание. Жизнь, великая мировая жизнь, не знает ни жестокости, ни наказания. Ее милосердие и помощь входят в единственный закон Вселенной – закон причин и следствий. Умирающий от голода считает себя несчастным, обиженным и угнетенным жизнью, но не помнит, как заморил когда-то голодом семью, имея возможность протянуть ей руку спасения. Нет и бессмысленной смерти. Человек умирает только тогда, когда дух его перерос возможности творчества, которые были заложены в его телесном организме, а также, если организм его перетянут закостенелыми страстями, жадностью, завистью, ревностью, отрицанием и себелюбием, настолько, что не может уже прорваться к доброжелательству. То, что люди привыкли называть чудесами, чудесными встречами и спасением, все это только собственное творчество в ряде вековых воплощений и трудов. У человека в каждом его земном воплощении так мало времени, и он не имеет права терять мгновение в пустоте, без творчества сердца, в мелочах быта и его предрассудках. Нельзя жить в ожидании, что некое провидение само позаботится решить судьбу человека и повернет руль его жизни в ту или иную сторону, а он будет только подбирать зерна милосердия, падающие ему с неба. Милосердие, которое может войти в судьбу человека, это только его собственный труд, его труд в веках, труд в единении с великими и малыми людьми, труд любви и благородства. Честь человека, его честность, красота и доброта, которые пробуждал он в сердцах встречных, а не ждал, чтобы кто-то их ему принес. Вот что такое вековой труд человеческого пути, пути живого неба и живой земли. Не в далекое небо должен улетать человек, чтобы там глотнуть красоты и отдохнуть, но на грязную, потную и печальную землю он должен пролить каплю своей творческой доброжелательности, и тогда в его земной труд непременно сойдет мудрость живого неба, и он услышит его зов. Тот, кто принес земле свою ноту песни торжествующей любви, кто благословил свой день обогренным страданием сердцем, тот войдет в атмосферу новых сил и знаний и ясно увидит, что нет чудес, а есть только та или иная ступень знания. Мягко и нежно, как ласкающая рука матери, звучал голос флорентийца. Его прекрасное лицо казалось нездешним в свете мерцающих свечей и пробивавшихся в комнату лунных потоков. Капитан, неотрывно глядевший на него, был всецело поглощен воспоминанием о своем видении в Константинополе. Алиса снова точно переродилась, и в глазах ее сверкала такая воля, что мистер Тендель, случайно взглянув в это новое и незнакомое ему лицо, не мог прийти в себя от изумления. Только у Нали Николая лица были простые и радостные, такие радостные и светлые, точно слова флорентийца, говорили им о чем-то привычном, что постоянно составляло их внутреннюю жизнь простого дня. Проводив гостей и пожелав им спокойной ночи, флорентиец вернулся в кабинет и в задумчивости опустился в кресло, стоявшее у открытого окна. Он словно кого-то ждал. И действительно, через некоторое время под окном выросла стройная женская фигура, молча ожидая зова. «Войди, Дория. Я давно знаю, что ты бродишь по саду, ждешь и томишься. И если я тебя не звал, то только потому, что ты сама должна была решить свои вопросы. Я ничем не мог тебе здесь помочь. Теперь ты все решила сама, отбросив, наконец, мысль, что кто-то со стороны, я или другой, могут решать и действовать за тебя. Войди же, поговорим, друг». Войдя в комнату, Дория села в низенькое кресло у ног флорентийца и тихо сказала: «Как трудно мне было, дорогой учитель и друг, все эти годы разлуки с Анандой, среди дневных забот, мысль о нем не покидала меня ни на минуту. Когда я жила подле него, мне казалось, что все решается так легко, и если Ананда говорил мне: подумайте, Дория, прежде чем сделать, чтобы потом не упрекать себя в легкомыслии, казалось странным задумываться над тем, что мне ясно как день. Теперь же требования мои к себе так возросли, что я подолгу не могу собраться с мужеством ответить на любой свой вопрос, потому что поняла, как мало я сделала. И очень хорошо вижу, как мои же собственные качества мешают мне встать рядом с теми, кто для меня идеал, святыня и единственный путь.